Глава 20, в которой Лайриэн проверяет отца Саву в бою. Лара тихонько скользила по весеннему просыпающемуся лесу вслед за пыхтящим отцом Савы, шагах в 10 позади, привычно раскинув вокруг себя магическую поисковую и охранную сеть, и также привычно ее поддерживая, злобной, да и любой другой нечисти не наблюдалось из-за веселящейся сейчас в отдалении Лариски. Все, пожелавшие быть полезными, сейчас крутились в жутком нетерпении у дирижабля, наплевав на свой страх, а все остальные убрались за леса да за горы по добру по здорову, ибо Саламандра шутить и разбираться не станет. Лариска и ей подобные имели предельно простые отношения со злом и нежитью. Злоумышляешь? Получи. Вот бы и мне так, немного помечтала Лара, невольно ускоряя шаг вслед за торопившимся отцом Саввою. Тот же решительно шел, шепча себе под нос что-то подтверждающее сейчас его действия из Писания, иногда останавливаясь, чтобы отсалютовать небу торжествующим кулаком. Тропка, на удивление чистая и утоптанная, вела их куда-то между сопок вдаль от села, не заводя в болото, но и не заставляя идти по косогору. Лара, уже было настроившаяся на то, что придется шагать по буреломной тайге со скоростью километра 2-3 в час, не больше, обходя все вывернутые из земли комли деревьев и перепрыгивая упавшие сучковатые стволы, даже повеселела. Нет, она сама, дитя ласкового леса, могла передвигаться в нем раза в 2 или 3 быстрее любого человека, пусть даже и бегущего. Могла идти незаметно, могла заметить оленя или рысь задолго до того, как они ее почуют, могла переночевать в зимнем или, что еще хуже, затянутым холодным облажным дождем лесу без вреда для здоровья и даже с комфортом. И пусть люди не думают, что все эльфы так могут, ее городские изнеженные потомки точно нет, но все они могли легко при желании научиться, ведь чувствовать и понимать жизнь в любом ее проявлении это и есть их главная расовая особенность, а не заостренные ушки или предрасположенность к магии, ну и красота еще, конечно, тут без вопросов. А вот правда ли, отец Савва замедлил шаги и дождался ее, что у древних были монахи воинствующие. Нам что-то такое вскользь в семинарии преподавали, но очень быстро и без проверки знаний. Я еще сам хотел преданий поискать о защитниках веры, но ничего не нашел, только смирение, ущемление тела и победа над бесами. «Еще бы вы нашли», — даже фыркнула Лара, удивленно рассматривая чересчур воодушевившегося священника. «Дураком надо быть, чтобы такое практически детям преподавать, причем детям половозрелым, но ушибленным на всю голову, вы уж меня простите за прямоту». Отец Саввы не подумал оскорбляться, он немного задумался над ее словами и с пониманием утвердительно кивнул головой, но отводить вопрошающего взгляда не стал. «Не вздумайте, святой отец», немного занервничав впервые за этот трудный день, жестко сказала ему Лара. «Вот только крестоносцев да храмовников нам тут и не хватало. Я древнюю историю знаю совсем немного, но поверьте, что войны веры были самыми жестокими, и Бога в них не было вообще. Примените мозг, отец Савва, ну что будут делать фанатики, сублимирующие на веру и оружие? Мы вот как раз к таким и идем, кстати». «Ох, грехи наши тяжкие», поп быстро соображал и сразу же понял, что ему хотят сказать, а как же бороться тогда с ними, как быть, как вот раньше делалось. «Заповедано вам, что Бог есть любовь, вот и пользуйтесь». Лара была непривычно сурова, потому что чуть дальше, километрах в 2, у берега протоки, почуяла 2 странных ауры, прикрытых мощнейшими амулетами незначительности и отвлечения внимания. «Хитрить не надо перед собой, отец Савва, не надо обманом пытаться изменить себя, мол, вера в опасности, мир погибает во мраке без верия, а потому мечи в руки. Уж на что я вашему Богу не верю, но и то знаю, что ему прежде всего нужны именно вы, ваша душа, а не та мерзость, что вы будете творить именем его, подобно поползновения буду гасить в зародыше, предупреждаю. Любовь и добро, запомните, они и только они. Этих вот не загасили», кивнул отец Савва в сторону тех 2 аур. Он их еще не видел, он просто знал из воспоминаний Кольки, где они прячутся и сумел привязать тайное логово к местности. «А если Бога знаете, отчего ж не верите в него, как такое может быть? А если я на 100 лет старше вашего бога, как вам такое, отец Савва?» Лара даже улыбнулась. «И твердо знаю, что явился он из небытия отчаянной мольбой людей да по интересу этого мира. Мир позволил ему быть, а не наоборот, я уж лучше буду ему поклоняться. А то вчера вы, сегодня на островах, а завтра в степи еще кого есть мои хаоса призовут, как тогда быть? Или, например, есть у меня подружка Хельга, так у ее соотечественников в головах такое, что волосы дыбом встают. И я их лучше всех сама покромсаю, но оформиться этому людоедству не дам». «Это да», — согласился с ней поп, — «язычество, оно такое, лучше хода ему не давать». «Вы не лучше», — тут же парировала Лара, давая ему понять, что не стоит считать эльфийку своей единомышленницей. «За вами тоже внимательно следят. Вы же в Писании сильны. Кто такой Люцифер, Вельзевул и прочие, знаете. Боятся, как бы они в этот мир не шмыгнули за единым вашим. Нам такого лютого дерьма здесь не требуется, прямо говорю. И в случае чего наши действия будут самыми решительными, вплоть до... И это уже решено. Предупреждение вашей верхушки выдано». «Спасибо», непонятно за что поблагодарил ее некисло призадумавшийся и даже огорошенный отец Савва. «Подходим уже, что делать будем?» «Вы, ничего», прямо приказала ему Лара и испытующе посмотрела в глаза священнику. «Дошло ли до него? Держитесь в 10 шагах за мной и не вздумайте геройствовать, понятно?» «Не то от это случай, но дальше не отходите, мало ли. Я взяла ты вас с собой только потому, что вы можете им такие вопросы задать, о которых я и понятия не имею. А мне сейчас прежде всего важна информация, любая. Как я это управление благочиния могла мимо себя пропустить, стыд и срам, а они ведь хотели моего любимого внука в оборот взять». Отец Савва понятливо кивнул, подняв перед собой руки. Он прямо-таки летел в бой, но соображал, слава богу, что толку от него в прямом столкновении с этими волками будет немного. «Идем тихонько, на сухие веточки не наступаем, сапогами не хлюпаем, знамения на себя светящиеся не накладываем, не сопим и не отвлекаемся», – инструктировала Лара папа, не очень-то и надеясь на успех. «Хорошо, они у воды сидят, да и ветерок сегодня, а то бы могли и услышать». Отец Савва понятливо кивнул, вот и хорошо, а то бы у него хватило ума пойти на «вы». Лара вновь посмотрела в сторону уже недалекой ухоронки злодеев, она понять не могла, что аж такое ее насторожило, и попыталась разобраться. Под слишком сильными и незнакомыми амулетами сидят, наконец сообразила она и насторожилась еще больше. Ничья эта работа, ни принцип действия был ей неизвестен, и вот это было уже откровенно интересно. Она видела-то их больше по непонятному отсутствию активности в привычной картине мира, по отраженным и ослабленным волнам жизни мелких живых существ и деревьев, и это было сильно. Арчи прошел бы мимо и не заметил, скорее всего, вот это да, ахнула Лара и тут же, прибавив в нетерпении шаг, постановила себе во что бы то ни стало раздобыть эти амулеты, разобраться в них и понять, как они устроены. Это давнее, идущее еще с древности соревнование брони и снаряда изрядно ее увлекало, и она не уставала поражаться хитроумности некоторых мастеров. Но вот то, что она чувствовала перед собой сегодня, настолько выбивалась из ряда вон, что ее охватил нешуточный азарт исследователя, и она совершила ошибку, без излишней осторожности просто выйдя на небольшой, скрытый со всех сторон кустами, прибрежный распадок с потайной заводью. Перед ней спокойно сидели и занимались своим оружием 2 крепких бородатых горлохвата в самодельном камуфляже. На таком расстоянии Лара с чувствительным, неприятным ей самой усилием преодолела сопротивление их все же очень мощных и непонятных амулетов и негромко кашлянула, привлекая внимание. Головорезы на мгновение замерли, а потом попытались с места рыбкой рвануться в разные стороны, один в кусты, а второй прямо в реку, выхватывая оружие, но тяжело осели в самом начале пути. Лара снова неприятно поразилась тому, с каким усилием и как тяжело это у нее получилось, и подошла было поближе, но тут же резко отскочила в сторону, за дерево, привлеченная звуком удара сзади. Потерявшего сознание отца Савву поддерживал на весу сильными руками решительный, ловкий и уверенный в себе парень в таком же камуфляже, как и у тех двоих, вот только амулетами он был увешан не в пример более сильными, Лара даже сейчас могла видеть его только глазами, а уж под контроль его брать пришлось бы со всем усердием, не в шутку. «Не успеешь», — предупредил он, весело улыбаясь, эльфийку, обхватив и прижав к себе при этом отца Савву одной рукой за шею, а другой прижав к его затылку короткое дуло револьвера. «Секунды хватит, а мозги даже ты лечить не умеешь, и не ври, что он тебе не важен». «Не успею», — не менее весело и ослепительно улыбнулась ему Лара в ответ. «Тут 3 секунды надо, не меньше. И врать не буду, ты уж его не обижай, пожалуйста, а то я огорчусь до невозможности. И чего аж ты мне в спину ты не стрелял, а? Раз и все. Вдруг повезет?» Нашла дурака, не переставал во все зубы улыбаться парень. «Плавали, знаем, мы на везет не полагаемся. Ты, ведьма, вот что, раз у нас такой добрый разговор и взаимное согласие, ты вон туда, за холмик-то и отойди, пожалуйста, и людей моих освободи, хорошо, и все будет в порядке, слово чести даю». «Да ради бога», легко согласилась с ним Лара, пожав плечами. «Я вижу, ты не врешь, а дальше как? Командуй, командир, твоя взяла». «Ты, главное, уйди», парень кивком головы показал куда именно. «Мне нужно, чтобы ты меня не видела, я это уже понял. А они пусть между нами станут, заслонят меня. А потом мы тихонько в лодочку погрузимся, да и поплывем все вместе. Папа твоего в целости и сохранности его же начальству передадим, Рамсу и дальше с ними, нам он без надобности. Если верить всему, что о тебе говорят, то получишь его на руки, и даже без повреждений. Ты только не высовывайся из-за холмика, хорошо? Не смотри на нас, мы стеснительные». Заманчиво, призналась Лара, внимательно разглядывая лихого монаха из управления благочиния, о чем свидетельствовала небольшая вышитая надпись над его левым нагрудным карманом. «А еще варианты есть? Ошейничек вон тот на себя надень», — предложил ей командир тайников, не очень-то и надеясь на успех. Ошейник был, кстати, копия того, Новониколаевского, если верить описаниям Марчи, и это тоже было очень интересно. «Сейчас», — лапидарно отказалась Лара. «Даже не мечтай. Я не дура. Вы же сразу хватать меня начнете за разные места. Не удержитесь. Да и внук уже надевал и говорит, что не стоит этого делать. Лучше предложи еще чего-нибудь». «Тогда я убиваю его и себя», — пожал плечами парень. «Смерти во имя Господа могу себе только пожелать. Они как повезет, но вряд ли ты их отпустишь. Ну, сможешь хоть этим утешиться». Лара медленно кивнула, не отводя своих глаз от спокойных и уверенных в своей правоте глаз парня, и вдруг резко и пронзительно пожалела его. «Погодите», — пообещала она неизвестно кому, — «доберусь я до вас, узнаете у меня, как это, совращать малых сих, ведь мог бы из него получиться настоящий, каких мало, человек, мог бы, а теперь вот все для него сегодня может и закончиться, рисковать она не будет в любом случае». Монах не шутил, он был предельно собран и на удивление деловит, а вот отец Савва заполошно завозился в его руках, приходя в себя, и поэтому Лара сделала несколько медленных шагов назад, одновременно высвобождая из своей власти тех двоих. «Ты прозвернулась, красавица», — спокойно посоветовал ей старший, — «упадешь, видеть вон, коряга прямо за тобой, а форсить перед нами не надо, договорились же». Лара с благодарностью ему кивнула, сделав вид, что немного поражена такой заботой, потом и вправду развернулась и пошла за невысокий крутой холмик, спиной ощущая все 8 глаз на себе, 4 на спине и 4 на заднице, если быть точной, легко скользя своими зачарованными сапожками по влажной земле, она спокойно зашла за холм и там уже рванула во всю прыть. Парень сделал огромную ошибку, выпустив ее из поля зрения. Все же фанатики слишком полагаются на себя, на свою веру и поэтому склонны недооценивать других. Точнее, переоценивать себя и того, кто дает им силу, но тут по-другому никак. Лара с быстротой, недостижимой для обычного человека, кинулась в обход холма, отведя тайником глаза и заставив не слышать себя. Через минуту она уже стояла в том самом распадке, шагах в 15 от лихорадочно собирающихся людей и отчаянно ругала сама себя всеми плохими словами, какие только знала. Но вот чего ей стоило, дурынде, не сделать так с самого начала, к чему эта беспечность? Монахи шустро собирались, их командир все так же крепко прижимал к себе мычащего что-то негодующего отца Савву и отпускать его пока не собирался. Он чутко прислушивался и присматривался к холму, готовясь в случае чего или выполнить свою угрозу, или отступить вместе со всеми. Лара тоже ждала шевелений, раскручивая себя и готовясь перехватить всех троих сразу. Ей надо-то 2-3 секунды, не больше, была бы возможность, а она точно будет, в этом Лара не сомневалась, не поползут же они к лодке в обнимку, в самом деле. Дело уже было почти на мази, двое монахов вышли вперед, закрывая своими телами своего командира, а тот одним рывком развернулся и закинул себе на спину отца Савву, легко и быстро, как волк закидывает овечку. Лара выдохнула чуть слышно и начала было магичить, но тут полузадушенный и все еще плохо соображающий поп пришел в себя, дико вращая глазами и что-то взмимикнув, он дотянулся до голенища, одним движением вытащил оттуда узкий нож и все тем же движением воткнул его своему захватчику прямо в почку. Парень выгнулся, удивленно развернулся к отцу Савве и тут же умер, получив второй удар от него снизу вверх под подбородок прямо в мозг, а взбешенная до самого предела Лара так приголубила двоих оставшихся, что они попадали на месте, даже не поняв, что происходит. Поп упал было вместе с ними, но тут же подскочил на месте, ошалел, размахивая ножом во все стороны, а Лара устало вышла к нему из кустов. «Ну что уже вы, отец Савва?» Бесстрастным и ровным голосом, в котором только экипаж ласточки мог бы распознать сильнейшее, смертельное разочарование, произнесла она. «Сказано же было, добро и любовь, хотя спасибо, конечно, без вас бы я не управилась, уж очень хитрые попались злодеи, как они нас ловко. Мне глаза отвели, надо же, давно такого не было. Я уже думала, все, попалась, вот так оно все и бывает, святой отец, спасли вы нас, да и не только нас, все село, можно сказать, экипаж до меня». Она говорила и говорила, убеждая отца Савву в правильности его поступка, а сама присела на корточки перед убитым, с горечью посмотрев в его светлые, немного удивленные глаза. «Что ж ты мне раньше не встретился?» — попеняла она убитому. «Я бы тебе мозги прочистила, к делу бы пристроила, а теперь вот все». Лара вздохнула и провела пальцами по его глазам, некуда им было теперь смотреть, и выпрямилась. Отца Савву начала понемногу колотить, но он еще не отошел и от удара, и от схватки, и эльфийка поспешила действовать. Первым делом она бросилась убирать мертвое тело, с глаз долой, из сердца вон, и повинуясь ей, все корни подземные на расстоянии 2 шагов от убитого пришли в движение. Рыхлый песчаный грунт чуть раздался в стороны под телом, и через минуту на поверхности остался лишь разодранный в клочья камуфляж, оружие, амулеты и немногочисленные личные вещи. Поп размашисто наложил на себя знамение, выронив из рук окровавленный нож, и Лара заметила, что легкое свечение не думало угасать, а даже немного усилилось. «Это хорошо», — успокоенно подумала эльфийка, — «значит, внутреннее убеждение осталось, не хватало мне еще и ему тут мозги чистить». «Господи, прости», — выдохнул поп, тоже с удивлением разглядывая усилившееся свечение. «Господи, помилуй меня, грешного, выхода не было. Господи, ты же все видишь, ты же не забрал от меня знаки внимания своего. Только за други своя, за село и за людей, от отчаяния ударил. Господи, зла много бы наделали Вельзевулося и ей, остановить их надобно было. А ну-ка соберитесь, отец Савва», — тут же перебила его стенания, которые легко могли перейти в ненужную сейчас истерику, Лара. Причем самым деловым, строгим и язвительным голосом. «Вы знали, куда мы идем и зачем. Это вам не дома на кровати духом возмущаться. Или вы надеялись всю жизнь свою без врагов прожить?» «Правда ваша», — глухим, надтреснутым голосом произнес поп, отстраненно рассматривая оставшиеся от убитого вещи. «Я понимаю. Я должен идти до конца, это мое решение. И я уже не отступлю, даже не думайте. Я поступил правильно, я поступил единственно верно, а чувства мои пусть при мне и останутся. Если жив останусь, в монастырь уйду для вечного покаяния. А про духом на кровати возмущаться это вы не в бровь, а в глаз». «Меч свой подберите», — указала ему Лара на брошенный нож и занялась делом, принявшись перебирать и складывать в свою безразмерную сумку найденные и снятые со всех троих амулеты. Она ловко укладывала их по как раз для этого и предназначенным кармашкам, стараясь учесть и нивелировать взаимное воздействие амулетов друг на друга, оценивала, поражалась невиданному ранее уровню работы, но постепенно успокоилась и мысли ее снова перепрыгнули на отца Савву. «Чувства у него, видите ли, кто бы о моих чувствах подумал хотя бы раз за 100 лет, мысли под монотонную работу текли легко и ровно, еще одна смерть, черт бы их всех побрал, только и всего, сколько их было и сколько их еще будет, и ведь не самого человека жалко, а упущенных возможностей для него, но почему этот парень не оказался среди этих двоих выживших, дрянь ведь людишки, без вариантов, вот им жить незачем, слова бы отцу Савве не сказала, и вообще, чего это я на него взъелась-то так, он-то откуда знал, он молодец, действовал решительно, смело, не растерялся, в другой ситуации спас бы всех, и положиться на него можно. «Спасибо вам, отец Савва», — вдруг неожиданно для самой себя сказала Лара. В конце-то концов, ее тараканы в голове, это ее личное дело, не хватало только сейчас смертно обидеть соратника и сбить его с пути своим непонятным отношением. А война, она всегда такая, потом привыкаешь. Мне-то полегче было, я своего первого с перепугу великого убила. Так и я с перепугу, криво ухмыльнулся в ответ поп, испугался очень, а что-то делать было надо, не мог я допустить, чтобы они ушли отсюда, мной прикрываясь, и впредь прошу, не надо из-за меня на уступки злодеям идти, хорошо? Но мне виднее, Лара наконец уложила все амулеты по местам и поднялась на ноги, а теперь давайте утвердимся в правильности дел своих тем, что вот этих двоих разговорим, есть у меня ощущение, что расскажут они нам много нового и интересного, до такого, отец Савва, что как бы нам потом друг дружку от них оттаскивать не пришлось, ножи отнимая, выбирайте, просто разговорим, или как сколько и пришлым поступим. «Не надо», — содрогнулся отец Савва, уж слишком свежие и яркие были его воспоминания. «Если б не этот подлец, не смог бы я сегодня убить, точно говорю, не надо. За все в этой жизни надо платить, если вы еще не поняли», — наставительно сказала ему Лара. «А вот ушли бы утром в соседнюю комнату и плыли бы сейчас в лодочке. Зато совесть чистенькая и руки, а я бы за вами по бережку бежала да переживала, как вы там». «Хватит», — наконец улыбнулся ей отец Савва. «Ежели предначертано быть мне монахом воинствующим да взять меч в руки, то возьму его без радости и лишь на время малое, но и прятаться, чтобы духом возмущаться в уединении уютном, уже не буду. Я свой путь выбрал, и что мне предстоит превозмочь и в чем запачкаться, понял». «Хорошо», Лара повернулась наконец к лежащим на земле и лишенным оружия и амулетов телам. «Но у двое из ларца, кто из вас больше знает, кто прожил подольше и увидел побольше, тому и речь держать». Один из лежавших на земле кивнул ей головой, а второй показал на него же пальцем, да и с виду этот головорез выглядел повнушительнее и постарше, так что ошибки можно было не бояться. Лара попросила отца Савву сходить в лодку, забитую пожитками и поискать складные стулья и стол, ведь были же, и приготовилась записывать, выложила на стол свою тетрадь, вечный магический карандаш и приободрила поднявшегося на ноги старшего злодея. «Можешь начинать, рассказывай быстро, четко и самое главное, но рассказывай только про себя, как дошел до жизни такой, постепенно, издалека и до этого времени, ничего не упускай, что делал, какие приказы получал, что видел и что знаешь, вот чуть ли не по дням, а друг твой пусть тоже слушает и если ты чего забудешь или постесняешься рассказать, нам глаза и раскроет». Лару дела давно минувших дней интересовали мало. Она затеяла это лишь для отца Саввы, чтобы утвердить его в своих решениях, но постепенно перестала жалеть о том, что из-за папа не пошла по быстрому пути, вот как сколько и пришлым. Стоявший перед ними мужик оказался, слава богу, отъявленным уродом, и сейчас вываливал на них всю глубину своего нравственного падения, заставляя папа морщиться и вздыхать от отвращения. До того, как стать одним из сотрудников управления благочиния, он многое успел за свою недолгую жизнь. И пограбить на большой дороге, с ней неизбежными убийствами и насилием, и поторговать запретным зельем, совершить еще кучу мерзких подвигов по мелочи, озлобиться на весь мир и в конце концов попасть на вечную каторгу, откуда его и вытащили неведомые монахи. Оказывается, получив в этой жизни по делам своим и загремев в заключение, многие злодеи обращаются там к Богу, причем очень неистово и рьяно, ну кто бы мог подумать. Тюремщики же этому не мешали, тем самым не разглядев под самым носом своим практически тайное общество и отличный канал для вербовки готовых на все бойцов, а может и не хотели чего-либо замечать. Условия же для управления благочиния, которое и занималось этим богоугодным делом, были, лучше не придумаешь. За каждой кандидатурой следили несколько лет минимум, а ведь в тюрьме не скроешь ничего, так что были рекруты для своих вербовщиков как на ладони, да и выбор большой, есть из кого. Отец Савва сидел как пришибленный, поражаясь глубине падения своего начальства, и Ларе пришлось поторопить головореза. Скороговоркой наконец завершив перечисление всех своих мерзких подвигов, тот наконец добрался до главного. Оказывается, около 10 лет назад команда церковных охотников в погоне за одним слетевшим с нарезки колдуном нарвалась на интереснейшее место. Силен был устроивший кровавую баню колдун, и не хватало сил охотникам схватить его, но и со следа никто бы в этом мире сбить их не мог. Шли они по его следам, вызвав подмогу и надеясь одолеть колдуна чуть позже, когда усилится, а колдун это соображал и бежал, надеявшись спрятаться и затеряться. Все было просто и понятно до тех пор, пока этот колдун не почуял перед собой на пути место древнее, пропитанное непонятным злом и не рванул туда отчаявшейся крысой, ведь это был шанс, да какой. Рванули туда и охотники, попрощавшись перед этим друг с другом, но упускать цель они не захотели, уж больно много зла он принес. Заскочили в темные подземные коридоры и выгнали постепенно колдуна в небольшой зал на большой глубине, оказавшийся к тому же еще и тупиком. Произошло это неожиданно и для цели, и для загонщиков, и возрадовался колдун. В последней отчаянной попытке попытался он выложить все свои великие силы, чтобы одним страшным ударом убить неосторожных преследователей, и приготовились к смерти они, потому что вариантов не было. Воздел руки вверх колдун, взревел что-то страшным голосом, и кто-то из охотников зажмурился в страхе великом, кто-то молиться начал на пороге неминуемой смерти, по-разному, но ничего и не произошло, успел только колдун удивиться безмерно отсутствию силы своей, перед тем, как получить свинцовым грузиком по голове, да и лишился чувств. Упаковали его охотники, предварительно отпинав да зашив поганцу рот, чтобы не творил заклинаний богомерзких, и призадумались, а чего это собственно тут такое было, силы-то у колдуна куда делись? Но тут прилетела подмога, а за ним, узнав подробности, и как в задницу ужаленное начальство из великих, облеченных доверием отцов церкви, выгнали охотников и прочих из подземелья, предварительно повязав сверху донизу обетами и подписками о неразглашении, да и взяли дело в свои руки. Обустроили они около того подземелья тайный монастырь, да и стали изучать невероятное. И скоро поняли они, что в руки им попало нечто, до того они виданное по всей Айкумени за все эти долгие годы. Был в том подземном зале стеллаж со множеством ящичков из непонятного, не разрушающегося под действием времени материала, и вот к нему-то и прижался, на свою беду, тот колдун спиной в последней попытке своей достать охотников. А в ящичках-то этих самых и лежали те самые амулеты да ошейнички, лишающие магов и колдунов их силы богомерзкой, да и много чего полезного еще. И вот из этого монастыря постепенно и выросло то самое управление благочиния, к которому стоявший перед вами боевой монах и принадлежал. Много они уже успели сделать, да еще больше предстояло, потому что цели были великие, и оружие им под стать. Никогда раньше у церкви не было такого оружия, и следовало немедленно начать его использовать на благое дело да во славу Божию. Амулеты эти выдавали им только на самые ответственные акции, вот как сегодня, да под коллективную ответственность, то есть за потерю одного казнили весь отряд, и такие случаи бывали. Лара даже поперхнулась, но быстро писать не переставала, успевая это делать сразу на нескольких страницах, вписывая в разные абзацы в изобилии сыпавшиеся имена, место и даты, а вот на отца Савву было больно смотреть. Наконец говоривший заткнулся, а с ним рядом встал другой головорез, рассказавший много чего еще. Правда, Лара оборвала второго на его жизнеописании, потому что в мерзостях своих он стремился, наверное, превзойти первого, и велела говорить дело, следовало пожалеть отца Савву. Второй добавил несколько важных деталей, из которых стало понятно, что к активным действиям управления благочиния перешло только недавно, захватив в результате подковерных интриг некоторую власть. Похищение нескольких слабосильных магов до колдунов и последующие над ними эксперименты, больше смахивающие на изощренные пытки, можно было не считать. Еще, команды формировались на нижнем уровне из таких вот бывших разбойников, но руководили ими всегда люди идейные, себя злодейством не запятнавшие. Набирали их из воспитанных в этом же монастыре сирот до беспризорников, и за 10 лет успели воспитать многих. «Мать моя женщина!» — схватился за голову отец Савва, осознав весь масштаб происходящего. «К Богу обращайтесь», — посоветовала ему повеселевшая Лара. Теперь, когда маски были сорваны, можно было уже что-то планировать и делать. Ее пугала только неизвестность. А так уже можно было работать, можно было что-то предпринимать. «Все сказали?» «То, что просила, все», — прогудел старший, глядя сквозь нее безразличными глазами. «А чего она просила?» Тут же уцепилась в него эльфийка. «Порадуй меня, дружочек. Ждут тебя, еще команда, не чета нашей», даже вроде бы как похвастался ей головорез на церковной службе. «Есть у них и на тебя управа, рядом с домом твоим ждут». «Спасибо», — поблагодарила его Лара. «Еще что-то?» Но головорезы, переглянувшись, отрицательно помотали головами, на что эльфийка, пожав плечами, повелела ему лечься на землю, да и заснуть. «Ну что делать будем, отец Савва?» — спросила Лара, внося последние записи в свою тетрадь. «Есть идеи?» «Есть», — утвердительно кивнул тот, — «нужно вытащить их из мрака на свет, лишить тайного смысла, внезапности, вывалить все, раскол уже пошел, и нужно спешить с обвинениями, ведь не знает же никто, а им того и надо». «Верно мыслите», — подумав, признала его правоту Лара, — «мы упустили стадию тайного противодействия, к сожалению, выход один, пусть задергаются, пусть поймут, что раскрыты, и перейдут к активным действиям, сторонников у них много, а вот противников еще нет, их надо создать и организовать, справитесь, и возьмите у них в лодке ключ-камень для связи, он у них много мощнее вашего, до белого камня достучится, а я своих предупрежу, великий лес должен все знать, это уже не ваше внутреннее дело, я церковь имею в виду, вы со мной согласны?» «Согласны?» Отец Савва энергично кивнул, он был совсем согласен, и ему не терпелось приступить к делу. Он уже прикидывал, с кем первым свяжется и кого обрадует, а с кого и начнет сурово спрашивать, если получится. Подобострастия перед вышестоящими у него не наблюдалось, церковного наказания он уже не боялся вплоть до анафемы. Что ему анафема от возомнивших себя святей и всех остальных, при таких-то зримых проявлениях благодати? Лара тоже задумалась о связи, следовало предупредить всех магов и остальную колдовскую братью в первую очередь, а потом поставить на уши власть светскую. Магов, чтобы избежать ненужных похищений и смертей, а власть для того, чтобы добиться от каждого ясного ответа, на чьей они стороне, и потребовать немедленных действий. И предупредить, что расплывчатые ответы и невнятные действия будут однозначно рассматриваться как пособничество врагу и что отсидеться не получится. Ответы должны быть однозначно четкие, а действия решительными. Как гласила древняя непонятная поговорка, колхоз – дело добровольное, и Лара немного понимала ее смысл. Выбора для князей на самом деле не было, и эльфийка уже собиралась сурово спрашивать с них не за то, что ими будет сделано по предъявлению ультиматума, а за то, что могло бы быть сделано, но при этом почему-то не сделано. Конечно, самые упоротые в своем властолюбии князья и остальные власть придержащие свободно могли выбрать свой собственный путь, да ради вашего бога, пожалуйста, но и лечитесь тогда сами, примочками да припарками, а Лару и прочих магов не зовите, молитесь поусерднее, глядишь, и поможет, пусть это был прямой шантаж, но это было справедливо по сути своей, и это всегда срабатывало. Было это уже в истории, и заканчивались такие случаи всегда одинаково. Самые упоротые быстро дохли в течение нескольких лет, а то и быстрее от неведомых болезней, и Лара никогда не могла понять такого резкого повышения заболеваемости, пока ее не просветили. Оказывается, не все в окружении таких самостоятельных князей и прочих были согласны болеть да безвременно помирать в муках и судорогах, вот и помогали своим сюзеренам по мере сил и возможностей, тем более, что простой народ да купечество врачебной помощи напоказ не лишались, это всегда пожалуйста, только лечить. Лечиться приходилось за пределами мятежного княжества. Вот и сейчас Лара намеревалась предупредить Великий Лес, и пусть они с каждого поименно потребуют обозначить свою позицию, а потом и сравнят эту позицию с конкретными действиями, а ей сейчас не досуг, других дел не в проворот. «Собирайтесь, отец Савва», эльфийка засунула многострадальную тетрадь в сумку и поднялась на ноги. Дело было к вечеру и слишком много времени занял дотошный допрос. «Вещами этих злодеев да лодочкой старосту озадачьте, пусть к вам перевезут, найдете им применение, я думаю. Если что интересное обнаружите, мне оставьте, а остальное это ваша доля, я свое уже забрала». Поп лишь грустно усмехнулся, он не думал еще над этим, но послушно поднялся и перенес в лодку лежащее на берегу оружие и кое-какие вещи. Взгляд его в растерянности блуждал по стоявшим по стойке смирно злодеям, но что-либо просить Лару отец Савва остерегался. Он все понимал, так к чему впустую сотрясать воздух, потом все же не выдержал, подскочил к ним вплотную и быстро отпустил им грехи. «Идите первым, святой отец», — попросила его эльфийка самым деловым, не терпящим возражений голосом. «Я за вами, у нас еще много дел, до завтра бы управиться. Защиту населения необходимо обновить до серьезной, а это не быстрое дело». Она дождалась, пока поп не скрылся за кустами, где остановился, поджидая ее, а потом подошла к безучастно стоявшим мужикам. «Но у амулетов у вас нет, за это сами знаете, что задание провалено и старшего потеряли», как бы убеждая их и себя, в раздумьях произнесла Лара. «Да к тому же злодейств на вас висит немерено. Вы мне не нужны, а отцу Савве я вас не отдам. Он человек неопытный, увлекающийся, и на тропу войны вышел недавно. Нечестно будет ставить его перед выбором, тем более, что и выбора-то нет. А потому, ложитесь-ка вы спать, ребятки, вон в ту ямку, где песочек». Мужики нехотя подчинились, и Лара прошла вместе с ними шагов 20 до открытого места на песчаной отмели, где имелся небольшой закуток. Там они деловито улеглись на песок, прижавшись к друг другу и сразу же крепко заснули, подчиняясь полученной команде. Лара сняла с пальца небольшой перстенек и, подумав, кинула его между мужиками. «Просыпаться и что-либо чувствовать запрещаю», — вслух проговорила она свою магию, накладывая на них заклинание, резко развернувшись на каблуках, отошла шагов на 30, к границе леса, и только там прищелкнула пальцами, активируя перстень. В небо ударил столб злого и сильного огня, раздался глухой удар, и эльфийке даже пришлось отвернуться от беспощадного жара. Она постояла немного на месте, чтобы не допустить ненужного сейчас пожара и лишь убедившись в том, что лесу ничего не грозит, легкими шагами отправилась догонять отца Савву.